Да это, как говорит подведомственный контингент, уже форменная туфта и полная лажа. Карташ оставался невозмутим, тогда как впору было бы криво ухмыльнуться. Историк, твою мать, аспирантишка, узкий специалист по древним людям. Не мог историк сморозить такую чушь, хоть режьте, но не мог и все. Палеоантроп для тех, кто не в курсе, есть собирательное название всех людей периода палеолита, неандертальцев, кроманьонцев, пятикантропов и всяких там прочих. Стало быть, никакой он к лешему не историк. Хотя предельно ясно, почему Гена Генацвали выбрал себе отмазу при поиске древних людей. Чего уж вроде кажется, может быть проще. Трудно поскользнуться даже при плохой подготовочке. Кажется, что ведь полный примитив, камни, палки, нечленораздельные вопли, вот вам весь древний человек. Да и нет в Парме ни одного, кто бы слышал о палеантропах и прочих палеолитах.